Заключение. С чем вы уходите после прослушивания книги? Вот и подошел к концу наш путь. Это значит, что вы уже сделали нечто важное для себя. Вы выбрали время для себя. Вы начали этот путь. И прежде всего я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за вашу искренность, за вашу открытость, за то, что доверились. За смелость не только слушать эти слова, но и заглядывать в себя. За то, что не боитесь меняться. За то, что нашли время сделать шаги, которые так часто откладываются, забываются, скрываются под множеством забот и обязанностей. Спасибо за вашу готовность открыться, хоть иногда и тяжело, несмотря на сомнения, несмотря на усталость. Ведь каждый шаг, который вы делали, был актом любви к себе, даже если вы не всегда это осознавали. И для меня это подвиг. Теперь давайте просто немного остановимся, как друзья, которые могут помолчать, потому что им не нужно говорить, потому что все и так ясно. Но в этой тишине все рождается. Настоящее, живое. Что изменилось в вашем восприятии себя? Вы заметили, как стало легче? И не в смысле, что все проблемы исчезли, но, возможно, стало легче просто быть собой, без масок, без лишних оправданий. Не слабее, а именно сильнее. Той силой, которая не требует внешнего признания, а просто говорит «я есть, и этого достаточно». Вы начали прислушиваться к себе, к своим настоящим желаниям. Признали, что у вас есть право на отдых, право быть уязвимым, право ошибаться. И, возможно, вы заметили, как важны именно эти моменты. Моменты внутренней свободы, когда не нужно что-то доказывать, когда можно просто быть. Возможно, вы начали уважать свои границы. Или, наоборот, стали более открытыми и готовы принимать помощь. Вы начали понимать, что важны не только ваши действия, но и ваши эмоции, мысли, сомнения. Вы уже не так часто вступаете в бой с собой. И это — начало настоящей внутренней силы. Подведите итоги своего пути. Какие новые мысли и идеи стали вам близки? Каждый из вас прошел этот путь по-своему. Возможно, вам было не всегда легко, но главное — вы здесь, вы проделали этот путь. Теперь вы начали понимать, что стоит обратить внимание на то, что происходит внутри вас. Вы начали прислушиваться к себе. Не только в моменты кризиса, но и в повседневной жизни. Вы поняли, что вы не должны быть идеальными, что ошибки — это часть пути, а не его конец. Возможно, вы впервые в жизни разрешили себе быть настоящим человеком, а не просто ролями, которые играете. Вы начали задавать себе вопросы, на которые не всегда хочется отвечать, но именно они приводят к важным открытиям. Вы понимаете, что важно быть честным с собой, и что даже если это не всегда комфортно, это приносит ощущение свободы. Свободы быть собой. Какие практики помогли вам изменить отношение к себе? Вспомните, какие практики изменили ваш взгляд на себя. Может быть, это были утренние медитации, которые стали вашими минутами тишины, чтобы настроиться на день. Или наоборот, вечерние записи в дневник, где вы позволяли себе выплеснуть эмоции и мысли, не бояться быть уязвимыми. Может, вы начали практиковать благодарность. Не только за большие достижения, но и за маленькие шаги. Возможно, это просто стало для вас напоминанием о том, что вы цените себя за то, что вы есть. И это не зависит от того, что вы успели сделать. Возможно, вы научились отпускать излишнюю тревогу и беспокойство или начали делать паузы, чтобы просто выдохнуть, остановиться и почувствовать, что с вами все в порядке. Какие бы практики ни стали для вас важными, запомните одно — это не про борьбу с собой. Это про принятие. Это про возвращение к себе и заботу о себе, несмотря на все, что происходит вокруг. Практическое задание. Напишите письмо самому себе с благодарностью за проделанную работу и составьте план, что еще хотите внедрить в свою жизнь. Я прошу вас сделать это прямо сейчас, не откладывайте. Откройте заметки или возьмите лист бумаги и просто напишите себе письмо. Поблагодарите себя за все, что удалось, за все шаги, которые были сделаны. Обратитесь к себе по имени. Напишите, как вы гордитесь собой, как вы благодарны за смелость идти, за готовность меняться. Напишите себе те слова, которых вам не хватает в повседневной жизни. Вот как это может выглядеть. Я горжусь собой. Ты сделал это, ты справился. Ты заслуживаешь счастья, спокойствия и любви. Я горжусь тем, как ты не боишься быть собой, как ты шаг за шагом учишься отпускать старые обиды и сомнения. а затем составьте план, что еще хотите привнести в свою жизнь, что вам хочется сохранить из этого пути, что бы вы хотели продолжить, какие маленькие шаги все еще важны. Может, вы хотите делать утреннюю растяжку или завести привычку каждый день благодарить себя за то, что вы живы. Может, вы хотите больше внимания уделять своему телу, эмоциям, а может, просто научиться останавливаться и не думать о делах хотя бы пару минут в день. Не важно, что это будет. Важно, чтобы это был ваш план, ваш шаг к себе. Вы дошли до конца этой книги, но на самом деле это только начало. Вы уже не тот человек, что был в начале. Вы прошли через что-то важное. Вы стали чуть ближе к себе. И это самое ценное, что можно было получить. Если вам хочется, напишите мне письмо. Или просто поделитесь своими мыслями. Поблагодарите за этот путь. Я действительно читаю и отвечаю. Потому что для меня важно, чтобы вы не чувствовали себя одиноко в этом путешествии. Помните, что на этом пути мы не одни. Мы все ищем ответы. Все стремимся быть собой. Все стараемся понять, что нам нужно. И каждый шаг, который мы делаем, делает нас сильнее. Спасибо, что прошли этот путь со мной. Я верю в вас, и я рядом.